птичка день порхает, а вечером ко мне к окну на ветку прилетает. Поет мне в тишине. Как стройно льются песен звуки, как чудно слушать их, в них есть и радости, и муки, в них много чувств святых. Среди листов на гибкой ветке певунья так мила, но мне хотелось бы, чтоб в клетке она при мне была. Не для того, чтоб светлой доли ее навек лишить, но для того, чтоб и в неволе за ней я мог ходить, чтоб с ней всю жизнь не расставаться, делить с ней жребий мой, и чтобы ею любоваться не мог никто другой.